Глава 14. Авиокранца я нашла в спальне мужа. Кровать уже была заправлена, а Верден лежал поверх покрывала в выходном фраке. Лекарь водил кисточкой по лицу, периодически смачивая ее в растворе. «А что вы делаете?» — заинтересованно спросила, подходя ближе. «Ах, это вы, миледи!» — грустно улыбнулся лекарь. «Как видите, я обрабатываю кожу милорда, чтобы не появились пятна смерти». «Ясно», — шепнула я, отводя взгляд. «Вы что-то хотели, ваше сиятельство?» Мужчина повернулся ко мне, а я вдруг поняла, что передо мной просто уставший старик болезненно переносит гибель того, о ком заботился с самого рождения. «Как вы?» — тихо спросила я. Боюсь представить, насколько тяжело ему находиться здесь. «Я в порядке, миледи», — усмехнулся лекарь. «Не переживайте обо мне». «Но вы же пришли не за этим?» «Не за этим», — тихо отозвалась в ответ. «Я только сейчас поняла, что ничего не знаю о захоронении знатных лордов. Вы не могли бы мне помочь?» «Мне жаль, что вам приходится это переживать в столь юном возрасте. Помогу». «Конечно, помогу. В первую очередь вам надо отправить письма во дворец, вдовствующей графине и соседям. Конечно, за 5 дней успеют приехать немногие, но вы хотя бы предупредите. А после?» «После я расскажу вам, как только закончу здесь». «Хорошо», — кивнула я и развернулась, чтобы уйти. «Ваше сиятельство, необходимо рассказать юной леди о случившемся. Наследница должна присутствовать во время прощания. Лучше бы ее подготовить». «Я поняла». Тихо отозвалась, чувствуя, как внутри все сжимается. «Сказать Крохе, что папы больше нет. Только сейчас я в полной мере осознала, что малышка осталась сиротой. Она об этом не знает и никогда не узнает. Я сохраню этот секрет. И буду заботиться о девочке, как заботилась до этого, считая Эмми родной дочерью. И все же вместо этого, чтобы завернуть в детскую, я направилась в кабинет. Письма. Сначала письма. Да, я оттягивала сложный разговор, потому что попросту не знаю, что говорить и как успокаивать. «Ваше сиятельство, к вам гонец», — громко объявил стражник, распахивая дверь кабинета. «Пусть заходит», — буркнула, перепроверяя письма. Вроде нормально написала. Соседи, может, и успеют добраться, а вот вдовствующая графиня точно нет. Ну да ладно, пусть развлекается пока. Я скривилась, осознав, что теперь мама Верда — исключительно моя проблема. Раньше она ходила к сыну жаловаться и плакать, а теперь ко мне. А что, если оставить ее в столице? Слуги, стража, дворец недалеко. Пусть живет спокойно, а не здесь на нервы действуют. Конечно, я бы лучше продала дом и вложила деньги в графство, но тогда графиня меня точно проклянет. Это же такой позор! Запечатав конверты, я передала гонцу. Когда отдашь, узнай, будет ли ответ. Если будет, дождись ответа и только потом едь дальше. Как скажете, ваше сиятельство, коротко отозвался мужчина, кланяясь. Проводив гонца взглядом, я вздохнула. «Все? Теперь нет никаких поводов и дальше оттягивать серьезный разговор». В детскую я заходила со страхом. Эмми играла на ковре, складывая кубики, а няня читала сказку, сидя в кресле. «Мама!» — взвизгнула Эмми, подскакивая и кидаясь ко мне. «Здравствуй, милая!» — шепнула я, обнимая ребенка. «Диана, оставь нас!» Дождавшись, пока Диана выйдет, я присела на ковер рядом с Эмми. «Расскажи, что ты делаешь?» «Играю», — пожала плечами малышка. «Мама, а когда мы к папе пойдем? Он еще не выздоровел?» «Милая», — простонала я и замолкла, не зная, как сказать. «Еще болеет, да?» — грустно спросила девочка. «Я соскучилась». «Эмми, папа не болеет. Папа отправился на облачко». «На облачко?» «Зачем?» — Эмми смешно округлила глазки. «А когда он вернется?» «Оттуда не возвращается, милая. Твой папа...» «Болезнь отправила папу на облачко, его душу. А тело мы положим в семейный склеп». «И я больше не увижу папу?» Эмми нахмурилась, пытаясь осознать. В глазах заблестели слезы. «Пусть мне вернут папу! Я хочу, чтобы папа был!» Доченька, обняв девочку, прижала ее к груди. «Нет, пусти! Я хочу к Диане! Пусти!» Эмми отбивалась от меня, словно увидела врага. Врага, который лишил ее папы. «Диана!» — крикнула я, надеясь, что няня услышала. И она услышала. Открыла дверь и тут же подхватила Эмми, которая со всей мочи рванула к двери. Малышка уткнулась в няню, разразившись горькими слезами. «Эмми, девочка моя!» Я встала, но едва сделала шаг в их сторону, как Эмми завизжала. «Уйди! Ты плохая! Плохая! Уходи!» «Да, так, наверное, лучше», — прошептала я, стараясь не расплакаться. «Я пойду». «Ваше сиятельство, мне жаль», — прошептала Диана. «Эмилис еще совсем маленькая, не понимает». «Да, ты права», — я скривила губы в подобие улыбки. «Маленькая, не понимает». «Да нет, просто малышка всегда с няней, короткие встречи не в счет. Так что и в моменты страха или боли бежит к няне. И пока я ничего не могу сделать, лишь постепенно завоевывать любовь и внимание дочери. Шаг за шагом, день за днем, год за годом. Но пока я враг. Боги, боюсь представить, что будет на похоронах. Не понимаю, зачем маленькому ребенку это видеть. Но и нарушать принятые устои сейчас, когда нахожусь на волоске от казни или изгнания, не самая лучшая идея. На секунду прислонилась к стене, чувствуя, как колотится сердце и кружится голова. Слишком много потрясений. Слишком для меня одной. Мне нужна помощь. За эти несколько месяцев я часто уставала так сильно, что падала в кровать и засыпала моментально. Я вздыхала и думала, что мне бы помощника. Сетовала на мужа-алкоголика и инфантильную свекровь, на нерасторопную прислугу и медленное выполнение заданий. Но я ни разу не призналась, что мне нужен человек в этом диком мире. Человек, который подхватит там, где у меня упало. Который ободряюще обнимет и скажет пресловутое «все будет хорошо». Которому не надо будет объяснять, почему я поступаю именно так, а не иначе. Мне нужен друг, партнер, поддержка. Но проблема в том, что у знати нет понятия «поддержка». Увы, их с детства учат полагаться только на себя и свои силы, верить только в себя. Если это лорд, мужчина, то будь добр, подбери сопли и вперед. Руководить, думать, считать, казнить, миловать. Устал? Так получается, ты неправильный лорд? Значит, изгнать или казнить, а на освободившееся место посадить другого. Того, который справится. Если леди, то участь твоя смотреть за домом, руководить слугами, рожать детей и хранить домашний очаг. И не смей жаловаться. Леди — это украшение дома. Так будь украшением. И улыбайся. Ну же, улыбайся. Несмотря на любовниц мужа, несмотря на неуважение или, еще хуже, насилие в семье. Улыбайся, черт побери. А если больше не в силах изображать счастье, то в монастырь, в ссылку, в далекое поместье. Кончилась, леди, несите новую. И чем дольше я живу здесь, тем яснее вижу, что простой народ более счастлив. И мне страшно, потому что ни я, ни Эмми обычного счастья не увидим. Может, я пессимист, но пока моя реальность выглядит так. Закричи я на весь замок, что мне нужна помощь, никто не придет. Пожалуй, только лекарь, дабы подать мне настойку успокаивающую. Глубоко вздохнув, я продолжила свой путь. Со временем мне станет легче. Я наберу команду, распределю обязанности. Да, станет легче. Я могу даже замуж выйти, оставить ему графство и исчезнуть в глуши. Вот только мужу нужен будет наследник, а наследнику — мама. Немного подумав, я повернула назад к покоям Верда. Что же, задание я раздала, так что пока могу быть свободна. Конечно, можно найти еще огромную кучу дел, но... Но я упрямо захожу в спальню Верда. «Ваше сиятельство, что-то случилось?» — удивленно спросил лекарь, отрываясь от своего занятия. «Мэтр, дайте мне ту настойку, которой поили его сиятельство для лучшего сна». «Зачем?» — нахмурился и даже как-то напрягся мужчина. «Мне нужно отдохнуть, но боюсь, что не усну. Поможете?» Я натянуто улыбнулась. «Неужели я похожа на человека, который решил свести счеты с жизнью?» «Я сейчас их вам принесу, миледи», — кивнул лекарь. «Я так понимаю, принести в ваши покои?» «Если будет нетрудно», — вздохнула я. Только у дверей в покое я вспомнила, что отпустила Аннушку. Впрочем, зачем она мне? «Тревожить, если только произойдет что-то ужасное», — тихо сообщила стража. «Как только придет лекарь, сразу пустите». «Как прикажете, миледи», — кивнул хмурый мужчина. Зайдя в покои, я сразу прошла в уборную. Ополоснувшись прохладной водой, закуталась в теплый пушистый халат и кинула пару поленьев в почти потухший камин. Сев в кресло, я задумчиво уставилась на огонь. Мысли вяло текли ни о чем и обо всем на свете. Я напоминала самой себе сдутый воздушный шарик. Ненужный, обессилевший. Не знаю, сколько я так просидела, но поленья успели догореть, а новые подложить некому. Очнулась от стука в дверь, но не проронила ни слова. Я знала, что сейчас дверь распахнется. Не входит без разрешения только в спальню, уборную и кабинет. «Ваше сиятельство, меня тревожит ваше состояние», — пробормотал Авиокранц, внимательно глядя на меня. «Разве?» — тихо усмехнулась я, поднимая взгляд на лекаря. «Сегодня умер мой муж. Как вы считаете, это повод погрустить?» «Погрустить», — кивнул мужчина. «Поплакать, помолиться. Но вы словно заледенели». «Я устала, мэтр», — грустно улыбнулась я. «Это всего лишь усталость, которая обязательно пройдет». «Да, вы правы», — согласился мужчина. «Ваше сиятельство, простите меня, но я не могу оставить вам капли. Вам следует принять их при мне». «Конечно, я понимаю». Я налила себе воды и проследила, как мэтр отмеряет нужное количество лекарства. Я знаю, что оно действует не сразу. Около получаса мне придется ждать. Выпив залпом лекарства, отставила стакан. «Ваше сиятельство, следующие дни легче не будут. Это надо просто пережить, понимаете?» «Я знаю, мэтр, знаю. Спасибо за лекарство, я пойду отдыхать. Не переживайте обо мне, я всего лишь устала». «Устали?» — горько усмехнулся мужчина. «Вы словно лишились души». Я не ответила, запирая за собой дверь спальни. Лишилась души. Нет, скорее душа наконец обрела тело. Только вот душа не была готова к непрекращающимся проблемам. Я легла в кровати, закуталась в мягкое одеяло. Помню, когда прибегала к маме с очередной проблемой, она всегда повторяла. «Помни, милая, за тьмой всегда следует рассвет. Просто дождись рассвета». Надо дождаться рассвета. Я провалилась в сон без сновидений, просто в какую-то темную яму. В какой-то момент почувствовала, как меня кто-то зовет, что меня трогают. С трудом разлепив глаза, я осмотрелась. Перед кроватью стояла Эмми, хмурая, сжимающая длинноухого игрушечного зайца. «Что случилось, милая?» — хрипло спросила я, откидывая одеяло. «Мама, ты же не умрешь, как папа?» — необычайно серьезным голосом спросила малышка. «Нет, не умру. Во всяком случае, в ближайшие годы точно», — растерянно пробормотала я и похлопала по кровати. «Ляжешь со мной?» «Мама, Авдейка сирота, да? У него ни мамки, ни папки нет. А я кто? Наполовину сирота?» — тихо спросила дочь, забираясь на кровать. «Получается так», — вздохнула я. «Не умирай, пожалуйста. Я не хочу быть совсем сиротой», — пробормотала Эмми, обнимая меня за шею. «Вот и что ответить?» Я лишь крепче прижала малышку и укрыла нас одеялом. «Вердон, поганец! В его голову не пришло, что будет с его дочерью».